Дуэт Пушкина и Гоголя. «Я заранее горжусь потомками, вижу я вдали иные времена. Будет все вокруг усыпано обломками, на которых будут наши имена. Все изменится, и, кроме прочего, тройку выведут на звездные пути, и на Марсе тоже будут знать коробочку, и на Марсе будет Чичиков цвести. Да мы верим, это обязательно, что когда оковы тяжкие падут, в скором будущем все сельские читатели наши повести с базаров понесут».